Глава 7. След из крошек. Уважаемый военный стратег, в последний день месяца Раолана всегда проводятся финальные распределения выпускников вузов по местам их обязательной научно-прикладной 5-летней практики. Стратег по науке сейчас занят этим крайне важным делом. У него общегалактическое совещание с учеными со всех концов Вселенной. А вы рветесь в двери. Адъютант добавил в сдержанный голос нотки праведного возмущения, стоя грудью на защите кабинета шефа. От итогов распределения зависит, какая область науки будет в ближайшем будущем развиваться в приоритетном порядке. Если десяток лишних студентов посвятят себя ризоморфной космогеометрии, а не нуль физики, то Вселенная не рухнет. А у меня важнейшее сообщение для Стейза, — упорствовал Орин. Видя, что личный помощник товарища готов активировать вызов стражи, и без применения оружия в кабинет первого стратега он не прорвется, Орин чертыхнулся и капитулировал. «Когда завершится совещание?» «Через полчаса». «Квазары тебе в печенку, а сразу не сказать? Кофе есть?» Он успел выпить 3 кружки кофе, прежде чем его пропустили к другу. «Дай-ка угадаю, большую часть юных ученых смежных дисциплин перетянули к себе космобиологи и экологи всех мастей», буркнул Орин, ставя перед товарищем переданный адъютантом поднос с обедом. «По направлению физики нематерии тоже пошли многие. Проблема транспортных туннелей не решится сама собой», — ответил Стейс. «Принёс новости от Аши?» «В самое ядро попал. О ней, точно. Мои шпионы, работающие под прикрытием в том секторе, куда выдвинулись корабли Авгуров, прошерстили все слухи о невероятных событиях, как-либо связанных с чьей-то смертью, и наткнулись на нечто ошеломительное. В одном селе жила юная девушка, которая отравилась соком ядовитых ягод и практически померла, очнувшись в самый последний миг. Происшествие случилось незадолго до ее венчания, и на него особого внимания не обратили, городской купец таки женился на своей невесте. И все бы ничего, но невеста взяла и опять померла, прямо за свадебным столом». Орин сделал многозначительную паузу. Стейс неодобрительно нахмурился, и рассказ продолжился. «Покойницу отнесли в церковь, а утром там ее не нашли. Зато слуги видели призрака в белом платье, а из комнаты новобрачной исчезла часть вещей. Однако самое загадочное не в этом. На следующее утро, когда родственники шли в церковь, чтобы заняться похоронами, умершая забрала из банка деньги, положенные на ее имя женихом. А на лавке, где она должна была бы дожидаться упокоения, лежал рисунок. Священник счёл его изображением злобного демона и собирался торжественно сжечь в огне на ближайшем праздничном ритуале очищения душ. Но мои люди тайно изъяли рисунок. Ну, не тяни, где он?» Перед Стейзом легло изображение его самого, умело выполненное на желтоватом листе грубой бумаги черным карандашом. «Поздравляю! Тебя официально причислили к нечисти в одном из миров!» — давясь смехом, известил Орин. «В банковской ячейке нашли еще один твой портрет». «Она оставляет следы», — обрадовался Стейз. «Вне всякого сомнения. Мне все больше нравится выбор Авгуров. Девочка умна, она оставляет за собой заметные крошки, которые наши люди никак не могут пропустить мимо глаз. Она еще проявит себя, и мои люди с ней свяжутся. Пока я велел им поставить в известность стражей порядка, служащих смотрителями того мира, что мы ищем потерявшуюся девушку. Описание Таши, сделанное с твоих слов, я им передал. А изображение невесты-покойницы мне должны прислать с минуты на минуту. О, вот и оно». Орин скинул полученный файл на большой монитор, и оба друга с жарким интересом всмотрелись в сделанный по рассказам родных портрет пухленькой блондинки. «Совсем не похоже на твое описание», — озадачился Орин. «Это не Таша», — разочарованно подтвердил Стейс. «Такую девушку я никогда не встречал. У нее даже рост другой, она заметно ниже. Ее уже нашли?» «Нет, пока мои люди идут по ее следам, но она почему-то двинулась к большому городу, где ее крайне трудно будет отыскать». Под бормотание друга, перечисляющего способы найти человека в технологически неразвитом мире, где нет ни камер слежения, ни фотоаппаратов, ни телевидения, ни мобильной связи, ни общедоступного выхода в космическую интернет-сеть, Стейс напряженно думал. Обобщать факты и делать непротиворечащие им выводы – основа работы любого ученого. Сделать вывод из ситуации с Ташей было намного проще, чем из системы функциональных уравнений, принципиально нерешаемых в общем виде. «Эта блондинка все-таки Таша. Тело другое, но разум ее», — прервал он рассуждение товарища. Поперхнувшись, Орин с опаской глянул на друга. Он тронулся умом? Без слов поняв его сомнения, Стейс объяснил. «Перенос сознания вдаль от тела давно известен науке. Именно так нуль физики создают свои голографические проекции, экономя силы на физический перенос. Существуют технические приборы, позволяющие и другим людям переноситься ментально, хоть на край Вселенной, физически оставаясь на прежнем месте. Я не полный невежда. Такие приборы есть в кабинетах всех членов Совета и всех стратегов галактик, даже у меня. Но одно дело — ментальная проекция, а заселение в чужое тело? Давным-давно, когда только появилась теоретическая база для создания голографических проекций и прошли первые успешные опыты в этой области, ученые хотели провести серию экспериментов по перемещению сознания в клонированные искусственные тела. Увы, ретрограды в Совете при массовой поддержке граждан Альянса запретили все подобные эксперименты по причине философско-религиозных, гуманистических и духовных соображений высшего порядка. «Я бы тоже запретил», — честно признался Орин. «У меня бегут мурашки по коже при одной мысли, что ты можешь оказаться прав в своем безумном предположении. Погибшая девушка возродилась в теле другого, только что скончавшегося человека». «Мурашки бегут от радости? Тогда у меня они тоже бегут», — нетерпеливо отмахнулся Стейс. «Философия пустое. Мне важно, что она жива. Ее физическая оболочка — дело десятое, поскольку человек — это душа и разум. Если моя покойница умеет так воскресать, я искренне этому рад, без всяких оговорок». «Вы действительно идеально подходите друг другу», — вырвалось у Орина. «Не о том думаешь. Нам надо как можно скорее отыскать уникальную девушку. Она старается добраться до нас. Мы должны поспешить навстречу. Как ты помнишь, Ташу ищем не только мы, и Авгуры наверняка лучше нашего осведомлены обо всех ее специфических возможностях». «По поводу Авгуров. Появились сведения. Один их старейшина приходил к Элису незадолго до его гибели». «Не удивлен», — мрачно нахмурился Стейс. «Не ведаю, что задумали Авгуры, но это гарантированно нечто антинаучное и оттого смертельно опасное для всех галактик. Эта раса дает Альянсу не только огромное число биологов всех видов, но и многих актеров, философов, психологов. Все Авгуры виртуозно играют на чувствах, используют эмоции как рычаг воздействия, и представители моей расы практически единственные, кто не подвержен их влиянию. По причине атрофии сферы чувств, как пишут в энциклопедиях, а я бы сказал, по причине наличия холодного здравого смысла, который не расшатаешь какими-то эмоциями. Да, Авгуры — антиподы наурианцев. Вашим расам спокон веков было крайне сложно вести мирный диалог. Трудновато общаться с теми, кто в наше просвещенное время верит в духов природы и бегает за советом к прорицателям-шаманам. Однако твою удивительную Ташу нашли именно они, — подколол Орин. Знаешь, когда ты произносишь «она» без уточнения имени, у меня нет сомнений, о ком идет речь. Добавил он, проницательно смотря на Стейза и улыбаясь чуть печально. Внимательнейшим образом изучая историю противостояния Авгуров развитию современной науки, я наткнулся на одну любопытную запись в архиве Галактического Совета. Тебе стоит ее посмотреть. Стереограмма выступления президента планет Авгуров датировалась позапрошлым веком. Седой, благообразный старейшина гневно требовал запретить строительство внепланетных станций, черпающих энергию термоядерного синтеза напрямую из недр звезд. Грозил страшными катастрофами, если будет открыт еще один подпространственный туннель, связывающий отдаленные сектора Вселенной. Увещеваний и напоминаний, что когда-то люди протестовали против паровых машин и электричества, старейшина не слушал, а в конце своей речи произнес, смотря прямо в записывающую камеру, и будто обращаясь к будущим поколениям ученых. «Мы отыщем способ заставить нас слышать. Через век-другой очередной стратег по науке станет послушным орудием в наших руках, трудящихся на истинное благо Вселенной. Так будет. Мы сделаем все, чтобы было так». Верховный стратег сделал строгое замечание о недопустимости угроз в адрес оппонентов, и президент планет Авгуров вернулся на свое место, как древний король в изгнании. Побежденный, но не сломленный и не смирившийся. «Уверен, что твой холодный здравый смысл никто не сможет расшатать. Ты непривычно эмоционален в том, что касается Таши», — заметил Орин. Сработавшая тревожная сигнализация и двойной вызов по линии экстренной связи оборвал их разговор. Когда некое событие срочно требует внимания аж двух стратегов одновременно, вряд ли это хорошее событие. Действительно. На развернувшейся объемной карте одного из секторов Альянса мерцала предупредительным красным цветом линия, обозначающая большой пассажирско-транспортный туннель, соединяющих два крупных и густо заселенных созвездия. Стейза вызывал руководитель службы технической поддержки туннеля с сакраментальным вопросом «что делать?», а с Орином связался верховный стратег. Глава службы, контролирующий техническую сторону работы транспортной артерии в подпространстве, старался не допустить истерических ноток в своем голосе, сообщая об изменении показателей туннеля. Показателей, которые по всем законам физики самопроизвольно измениться не могли, поскольку требовалось невероятное количество энергии для любого маломальского изменения. Глава клялся и божился, что никаких утечек мощности с вверенных его попечению энергоблоков не происходило. И хуже того, имеющихся мощностей не хватит для коррекции показателей. Техническая служба запретила выход в подпространство, остановив поток транспорта между звездными системами, но неожиданные искривления туннеля заблокировали в нем 4 корабля, одно грузовое судно и 3 пассажирских лайнера. Общее число людей, застрявших в смертельной ловушке подпространства, превышало 30 тысяч человек. Вызывая на связь 0 физиков высокого уровня способностей, Стейс услышал грозный рык Верховного, обращенный к Орину. «Военный стратег, я официально требую, чтобы ваши службы завели уголовное дело по факту диверсии в подпространстве. И мне глубоко плевать, что сама возможность таковых противоречит воззрениям современной науки». Последняя фраза явно была вызвана скептическими выражениями лиц физиков, чьи ментальные проекции появились в кабинете первого стратега. «Уже не противоречит», — негромко произнес Стейс, и его коллеги ошеломленно уставились на него, не смея верить своим ушам. «В науке совершено новое революционное открытие?» — завопил руководитель службы технической поддержки. «Скорее, открыт новый феномен». «Так ты сможешь скорректировать показатели туннеля?» Затаив дыхание, задал вопрос первостепенной важности Верховный, и ученые жадно впились глазами в своего стратега. «Сделаю все, что смогу», — вздохнул Стейс. «Орин введет вас в курс дела, Верховный, а мы попробуем выдернуть корабли в реальное пространство. Я беру на себя пассажирский лайнер «Комета Сестры». У него самые большие габариты, и при сужении туннеля он пострадает первым». Распределив 0 физиков подвое на другие суда, первый стратег опустился в свое удобное старое кресло и закрыл глаза, мысленно сосредотачиваясь на колонках цифр, высветившихся на мониторе. Его ментальную проекцию в рубке терпящего бедствия корабля встретили дружным облегченным вздохом. «Что случилось, первый стратег? Вокруг нас все стабильно, но техническая поддержка прислала сигнал тревоги и потребовала замереть на месте», — сказал капитан корабля. «В точке выхода сужения туннеля». Члены экипажа побледнели, нервно вздрогнули и огляделись, словно желая высмотреть сквозь стены рубки подкрадывающуюся к ним мглу абсолютной пустоты. «Опять? Но это же не узкий транспортный канал, а гигантский разлом, питаемый энергией 2 систем, сотнями звезд и тысячами населенных миров», — не мог поверить капитан. «Факты — неумолимая вещь. Флуктуация сужений движется вдоль всей артерии. Будем пробиваться в реальное пространство обходным путем. Принимаю командование на себя». Молниеносно совершая в голове миллионы вычислений, Стейс диктовал новые данные для перемещения корабля. Высокий уровень 0 физика определялся именно этим — огромным багажом накопленных знаний, способностью думать и вычислять со скоростью, превышающей быстродействие самых современных компьютеров, а также умением обобщать и предвидеть. Когда первый стратег проводил открытые лекции для студентов-физиков всех вузов Альянса, многомиллионная аудитория слушателей чаще всего задавала один и тот же вопрос. Как наглядно представить себе подпространство и туннели в нем? «Никак», — с улыбкой отвечал Стейс. «Во всех учебниках написано, что современная физика ушла очень далеко от каких-либо наглядных представлений». «Ну а все-таки», — упорствовали студенты, и чаще всего он отвечал так. «Представьте, что вы стоите перед пропастью, и вам надо перебраться на другую сторону обрыва. Бездна под вами черна и безгранична, уходит в бесконечную глубь пустоты. Выстроить мост невозможно из-за отсутствия материалов для него, но вы можете разместить над мостом крепкие петли. Петли, подвешенные на энергетических нитях. И вот вы перебираетесь через пропасть, перескакивая от одной петли к другой, судорожно вцепляясь в них руками. Представили? А теперь вообразите, что пропасть окружает вас со всех сторон. Земли нигде нет. Вокруг только провалы смертельной пустоты. Собственно говоря, и сами петли, за которые вы испуганно цепляетесь, лишь плод вашего воображения, результат расчетов вашего мозга, точно знающего, что в данных местах физиками всего Альянса созданы условно-материальные сгущения энергии, на которые можно опереться». «Условно опереться?» — с улыбкой поправляли его, и он соглашался. «В пустоте нет ничего, в ней все условно, энергия в том числе. Ваше присутствие в пустоте тоже. Вы переноситесь из одной точки пространства-времени в другую моментально, а то, что часы в месте прибытия показывают наличие промежутка, затраченного на перенос, явление чисто релятивистское, как и ваше физиологическое ощущение прошедшего времени. Как же корабли застревают в этой пустоте? Искажения туннелей обрывают петли, из-за чего перенос перестает быть мгновенным. Но там же в действительности нет никаких петель. Абсолютно верно. Поздравляю, вы максимально точно представили себе путь в подпространстве. Смех в аудитории, и Стейс продолжает. Застрявшие корабли начинают существовать в туннеле в режиме реального времени, потребляя невероятное количество энергии для поддержания такого ненормального функционирования. Для наглядности, о которой вы мечтаете, предлагаю этот процесс представить себе так. Снежный ком кидают в кипящую воду и не дают ему растаять за счет работы мощной и сверхбыстрой холодильной машины. Однако затрата ресурсов энергоблоков все равно не стабилизирует ситуацию. Она лишь задерживает гибель людей, дает им шанс на спасение. Небольшой и недолговременный шанс. Сейчас он реализовывал этот шанс, навешивал новые петли, вытягивающие корабль с изнанки материального мира. Малейшая ошибка в расчетах, и миллионы мегаватт потрачены впустую. Но главное, утеряны драгоценные крупицы времени. Того времени, что дает шанс на спасение людей. Того времени, что невосполнимо, в отличие от энергии. Масса трансгалактического пассажирского лайнера была огромной, его инертность зашкаливающей. И несмотря на теоретическую условность подпространства как такового и всего в нем происходящего, напряжение Стейс ощущал самое настоящее. Он чувствовал себя так, словно вытаскивает из родного болота упирающегося бегематила, самого крупного многотонного ящера планеты Наур, выжившего с доисторических времен. Только не дать ему сорваться. Времени на второй заход просто не хватит. Ментальная проекция не имеет физической оболочки. Это энергия в чистом виде, на которой базируется разум человека, создавшего свою видимую голограмму. Казалось бы, находясь в ментальной проекции, человек не способен ощущать боль, физическую усталость, стук крови в висках. Однако связь разума с телом на поверку оказалась сильнее, чем думали когда-то физики-теоретики. Медики сразу заявили, что все системы жизнедеятельности тела нульфизика, отправившегося в подпространство, испытывают невероятные перегрузки. Больше всего достается сердечно-сосудистой и высшей нервной системе, но наблюдаются и повышенный тонус мышц и затрудненное дыхание. Словом, проецирование себя в подпространство нигде в галактиках не относят к элементам здорового образа жизни. Утомленность разума – странное состояние. В мозге нет мышц, которые можно перетрудить, однако мыслительные процессы понемногу начинают замедляться. Перегорают даже машины, что уж говорить о человеке. Стейс знал, что нельзя допускать даже тени мысли об усталости. Он лично отвечает за тысячи жизней, и, возможно, потребуется помощь его коллегам. Галактики не могут себе позволить потерять хоть одного нульфизика, а он — хоть одного своего верного ученика и друга. Усталости нет, это лишь условность ощущений. Скачок показателей окружающего подпространства Стейс скорее прочувствовал, чем увидел. Скачок был незначительный и неопасный, не требующий его немедленного вмешательства. Чем было вызвано это колебание, он разберется позже, просматривая записи. «Так это к тебе меня тянуло? Господи, какой идиот догадался запихнуть сюда целый корабль?» Прозвучал в капитанской рубке знакомый голосок. «О, кажется, он догадался о причине колебания показателей».